Глава 21. «Думаю, вы слышали об антивеществе, мистер Лэнгдон?» — спросила Витория. Ее смуглая кожа резко контрастировала с белизной лаборатории. Лэнгдон поднял на нее глаза. Он вдруг ощутил себя полным тупицей. «Да, в некотором роде. Вы, видимо, смотрите по телевизору сериал «Звездный путь», — с едва заметной усмешкой сказала девушка. «Моим студентам он очень нравится», — начал он, покраснев, однако тут же взял себя в руки и серьезно продолжил. «Антивещество служит главным топливом для двигателей звездного крейсера «Энтерпрайз», не так ли? Хорошая научная фантастика уходит корнями в настоящую науку», — утвердительно кивнув, ответила Витория. «Значит, антивещество действительно существует?» «Да, как природное явление». «Все имеет свою противоположность. Протоны и электроны, кварки и антикварки. На субатомном уровне существует своего рода космическая симметрия. Антивещество по отношению к веществу – то же самое, что инь и ян в китайской философии. Женское и мужское начало. Они поддерживают состояние физического равновесия, и это можно выразить математическим уравнением». Лэнгдон сразу вспомнил о дуализме Галилея. Ученым еще с 1918 года известно, что большой взрыв породил два вида вещества, сказала Витория. Один тот, который мы имеем здесь на Земле. Из него состоят скалы, деревья, люди. Другой вид вещества находится где-то в иных частях Вселенной. Это вещество полностью идентично нашему, за исключением того, что все частицы в нем имеют противоположный заряд. «Но хранить частицы антивещества невозможно», — сказал, возникнув словно из тумана, Колер. Теперь в его голосе звучало сомнение. «Технологии для этого не существует. Как насчет нейтрализации?» Отцу удалось создать вакуум с обратной поляризацией, что, в свою очередь, позволило извлечь частицы вещества из ускорителя до того, как они успели исчезнуть. «Но вакуум одновременно с антивеществом извлечет и обычную материю. Я лично не вижу способа разделить частицы», — с недовольным видом возразил Колер. «Для этой цели папа использовал сильное магнитное поле. Частицы вещества ушли по дуге вправо, а антивещества – влево. У них, как известно, противоположная полярность». И в этот момент стена скептицизма, которой окружил себя Колер, похоже, дала первую трещину. Он с изумлением посмотрел на Виторию и зашелся в приступе кашля. «Невероятно!» – выдавил он, вытирая губы. «Но пусть даже...» У Лэнгдона сложилось впечатление, что разум директора продолжал сопротивляться. «Вакуум и магниты возымели действие. Все равно эти сферические сосуды изготовлены из вещества. А ведь антивещество невозможно хранить в сосудах из нашей обычной материи. Вещество и антивещество мгновенно вступят в реакцию». «Образцы антиматерии не касаются стенок сосудов», — ответила явно ожидавшая этого вопроса Виктория. «Они находятся в подвешенном состоянии. Эти сосуды называются ловушками антивещества, поскольку они буквально затягивают его в центр сферы и удерживают на безопасном расстоянии от стенок». «В подвешенном состоянии? Но каким образом?» «В точке пересечения двух магнитных полей. Можете взглянуть». Витория прошла через всю комнату и взяла какой-то большой электронный прибор. Эта хитроумная штуковина больше всего походила на лучевое ружье из детских комиксов. Широкий, похожий на пушечный ствол, лазерный прицел сверху и масса электронных приспособлений в нижней части. Девушка соединила прицел с одним из сосудов, взглянула в окуляр и произвела тонкую калибровку. Затем отступила в сторону и жестом пригласила Колера приблизиться. Директор, казалось, пребывал в полном замешательстве. «Неужели вам удалось добыть видимое количество?» 500 нанограммов». «Нанограмм. Миллиардная часть грамма. В виде жидкой плазмы, состоящей из миллионов позитронов». «Миллионов? Но до сих пор во всех лабораториях мира удалось выделить лишь несколько частиц антивещества. «Ксенон», — быстро ответила Витория. «Папа пропустил луч через поток ксенона, который отнял у частиц все электроны. Детали эксперимента он держал в тайне, но мне известно, что отец одновременно впрыскивал в ускоритель струю чистых электронов». Лэнгдон уже и не пытался что-либо понять. «Неужели они говорят по-английски?» — думал он. Колер замолчал, сдвинув брови. Затем он судорожно вздохнул и откинулся на спинку кресла, так, словно его сразила пуля. «Но это означает, что технически мы...» «Именно! Мы имеем возможность получить большое количество антивещества!» Колер посмотрел на металлические стержни, поддерживающие сферические сосуды, неуверенно подкатил к тому, на котором был закреплен зрительный прибор, и приложил глаз к окуляру. Он долго смотрел, не говоря ни слова. Затем оторвался от визира, обессиленно откинулся на спинку кресла и вытер покрытый потом лоб. Морщины на его лице разгладились. «Боже мой! Вы действительно это сделали?» — прошептал он. «Это сделал мой отец», — уточнила Витория. «У меня просто нет слов». «А вы не хотите взглянуть?» — спросила девушка, обращаясь к Лэнгдону. Совершенно не представляя, что он может увидеть, Лэнгдон подошел к стержням. С расстояния в 1 фут сосуд по-прежнему казался пустым. То, что находилось внутри, имело, по-видимому, бесконечно крошечные размеры. Американец посмотрел в окуляр, но для того, чтобы сфокусировать взгляд на содержимом прозрачной сферы, ему потребовалось некоторое время. И, наконец, он увидел это. Объект находился не на дне сосуда, как можно было ожидать, а плавал в самом центре сферы. Это был мерцающий, чем-то похожий на капельку ртути, шарик. Поддерживаемый неведомыми магическими силами, шарик висел в пространстве. По его поверхности пробегал муар отливающих металлом волн. Шарик антивещества напомнил Лэнгдону о научно-популярном фильме, в котором демонстрировалось поведение в невесомости капли воды. Несмотря на то, что шарик был микроскопическим, Лэнгдон видел все углубления и выпуклости, возникающие на поверхности, витающей в замкнутом пространстве плазмы. «Оно плавает», — произнес специалист по религиозной символике. «И слава Богу», — ответила Витория, — «антивещество отличается крайней нестабильностью. По своей энергетической сущности оно является полной противоположностью обычного вещества, и при соприкосновении субстанций происходит их взаимное уничтожение. Удерживать антивещество от контакта с веществом очень сложно, потому что все, буквально все, что имеется на Земле, состоит из обычного вещества. Образцы при хранении не должны ничего касаться, даже воздуха». Лэнгдон был потрясен. «Неужели можно работать в полном вакууме?» «Скажи», — вмешался Колер, — «а эти, как их там, ловушки антивещества тоже изобрел твой отец?» «Вообще-то их придумала я», — несколько смущенно ответила она. Колер поднял на нее вопросительный взгляд, ожидая продолжения. «Когда папа получил первые частицы антивещества, он никак не мог их сохранить», — скромно потупившись, сказала Витория. «Я предложила ему эту схему. Воздухонепроницаемая оболочка из композитных материалов и разнополюсные магниты с 2 сторон». «Похоже, что гениальность твоего отца оказалась заразительной». «Боюсь, что нет. Я просто позаимствовала идею у природы. Органавты...» «Органавты – род головоногих моллюсков из отряда осьминогов. Удерживают рыбу в своих щупальцах при помощи электрических зарядов. Тот же принцип использован и здесь. К каждой сфере прикреплена пара электромагнитов. Противоположные магнитные поля пересекаются в центре сосуда и удерживают антивещество в удалении от стен. Все это происходит в абсолютном вакууме». Лэнгдон с уважением посмотрел на шарообразный сосуд. «Антивещество, свободно подвешенное в вакууме». Колер был прав. Этого мог добиться лишь гений. «Где размещены источники питания электромагнитов?» — поинтересовался Колер. «В стержне под ловушкой. Основания сфер имеют контакт с источником питания, и подзарядка идет постоянно». «А что произойдет, если поле вдруг исчезнет?» «В этом случае антивещество, лишившись поддержки, опустится на дно сосуда, и тогда произойдет его аннигиляция, или уничтожение, если хотите». «Уничтожение?» — навострил уши Лэнгдон. Последнее слово ему явно не понравилось. «Да», — спокойно ответила Витория, — «вещество и антивещество при соприкосновении мгновенно уничтожаются. Физики называют этот процесс аннигиляцией». «Понятно», — кивнул Лэнгдон. «Реакция с физической точки зрения очень проста. Частицы материи и антиматерии, объединившись, дают жизнь двум новым частицам, именуемым фотонами. А фотон – не что иное, как микроскопическая вспышка света». О световых частицах – фотонах – Лэнгдон где-то читал. В той статье их называли самой чистой формой энергии. Немного поразмыслив, он решил не спрашивать о фотонных ракетах, которые капитан Кёрк, капитан Джеймс Т. Кёрк, командир межгалактического крейсера «Энтерпрайз» из американского фантастического телевизионного сериала «Звездный путь», использовал против злобных клингонов. «Итак, если электромагниты откажут, произойдет крошечная вспышка света?» — решил уточнить он. «Все зависит от того, что считать крошечным», — пожала плечами Витория. «Сейчас я вам это продемонстрирую». Она подошла к одному из стержней и принялась отвинчивать сосуд. Колер неожиданно издал вопль ужаса и, подкатившись к Витории, оттолкнул ее руки от прозрачной сферы. «Витория, ты сошла с ума!